Они открыли дверь и, увидев, что Бао Ю еще спит, призадумались. Почему уже две ночи ему в передней так хорошо спится? Наконец проснулся Бао Юй. Все уже были на ногах. Бао Юй торопливо поднялся, протер глаза и тут же вспомнил, что ночью ему опять ничего не приснилось. Видимо, у неба жителей и у простых смертных дороги разные, подумал он. Медленно спустившись с постели, он вдруг вспомнил, как Уэр называла Бао Чай и Сижень небожительницами. Он вынужден был признать, что девушка права, и пристально взглянул на Бао Чай. Бао Чай догадалась, что его опять взволновало воспоминание о Дай Юй, однако ей и в голову не приходило, что Бао Юй может волноваться из-за того, что Дай Юй не явилась ему во сне. Ей стало неудобно от взгляда мужа, и она спросила: «Ну как, приснилась тебе небожительница?» «О чем ты говоришь?» — с усилием улыбнулся Бао Юй, думая, что Бао Чай подслушала его ночной разговор с Уэр. Уэр тоже сконфузилась, но промолчала, ожидая, что будет делать Бао Чай. «Ты слышала, не разговаривал ли второй господин с кем-либо во сне?» — продолжала Бао Чай, обращаясь к Уэр. Бао Юй выбежал из комнаты, а смущенная Уэр пробормотала: «В первую половину ночи он что-то говорил, но я не разобрала, что именно. Мне послышались только слова «создадут дурную славу». Постаралась бы оправдать ее или что-то вроде этого. Я встала и уговорила его, чтобы он заснул. Затем я тоже уснула и больше ничего не слышала». «Конечно, эти слова относятся к Дай Юй», — опустив голову, решила Бао Чай. «Если и дальше позволять ему спать в передней, он, пожалуй, опять накличет на себя наваждение. Ведь любовь к сестрам — его старая болезнь. Надо отвлечь его, иначе не избежать новых неприятностей». От этих мыслей она вся вспыхнула, но только не подала виду, что ее смутило, и поспешила во внутреннюю комнату, будто бы для того, чтобы заняться туалетом. А сейчас вспомним о матушке Дзя. Два дня подряд она веселилась, наелась чрезмерно и наутро чувствовала себя не совсем хорошо, да и боль под ложечкой не давала ей покоя. Юань Ян и другие служанки хотели доложить об этом Дзя Джену, но матушка Дзя не разрешала его тревожить. «Я просто немного объелась», — говорила она. «Не надо подымать шум. Поголодаю, и все пройдет». Юань Ян вынуждена была молчать. Вернувшись вечером домой и увидев Бао Чай, которая ходила справляться о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван, Бао Юй вспомнил о том, что произошло утром, и невольно покраснел. Бао Чай сразу поняла, что ему неудобно, и, зная, что Бао Юй натура увлекающаяся, решила дать ему возможность утолить свое желание. «Ты сегодня опять будешь спать в передней?» — осведомилась она. «Мне все равно», — отвечал Бао Юй. Бао Чай хотела еще что-то сказать, но неожиданно потупилась. «К чему говорить?» — вмешалась Сижень. «Я не верю, чтобы второй господин в передней спал спокойно». «Это не беда, что второй господин спит в передней», — подхватила Уэр. «Хуже то, что во сне он разговаривает, и никто не понимает, что ему нужно». «Сегодня в передней буду спать я», — заявила Сижень. «Может, я начну во сне разговаривать, а для второго господина постелите в спальне».